Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Приветствую вас, друзья мои. Вы снова в компании Этьена Жерара. И я рассказываю вам историю о братьях Изаяччо. Мы остановились на том, как наш полковник, великий Лассаль, пришел и сказал мне, что император ожидает меня в 4 часа. «Что?» — воскликнул я. «Император?» «Именно», — сказал он, улыбаясь моему изумлению. «Но ведь император не знает о моем существовании», — полковник, — возразил я. «Как он может послать за мной?» «Это меня тоже удивляет», — ответил Лассаль, покручивая ус. «Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники?» «Однако», — добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной ему веселой простотой, «у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе я бы не стал командиром 10-го гусарского. Вперед, мой мальчик, и пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку». Было 2 часа, и он ушел, пообещав зайти попозже и проводить меня во дворец. Клянусь честью, не знаю, как я протянул это время, какие только догадки не приходили мне в голову, зачем я понадобился императору. Я шагал взад и вперед по своей тесной комнатушке, горя от нетерпения. Иногда мне думалось, что он, вероятно, слыхал о пушках, которые мы захватили при Аустерлице. Но ведь многие захватывали пушки при Аустерлице, и с тех пор прошло уже 2 года. Или, может, он хочет наградить меня за историю с адъютантом русского императора. Но тут я похолодел. А что, если он послал за мной, чтобы задать мне взбучку? К некоторым дуэлям он мог отнестись неблагосклонно, а в Париже со времени мира было 2-3 славных дельца, но нет». Я вспомнил слова Лассаля. «Если ему понадобился храбрый рубака», — сказал он, — «очевидно, мой полковник чуял, чем дело пахнет. Должно быть, он знал, что меня ждет какое-то лестное поручение, иначе у него не хватило бы жестокости поздравлять меня». Сердце мое запрыгало от радости, я сел за письмо к матушке и написал ей, что в эту самую минуту меня ждет император, чтобы посоветоваться со мной об одном важном деле. И я улыбнулся, ведь это событие, казавшееся мне чудом, для моей матушки послужит еще одним доказательством того, что у императора есть здравый смысл. В 3:30 я услышал лязгающий стук сабли о деревянные ступеньки моей лестницы. Это был Лассаль, а вместе с ним пришел какой-то хромой господин в строгой черной одежде, с нарядным кружевным воротником и манжетами. Мы, военные, редко встречаемся со штатскими, но, клянусь богом, это был не из тех, на кого можно не обращать внимания. Как только я увидел эти мигающие глаза, комичный вздернутый нос и прямой резко очерченный рот, я понял, что стою перед единственным человеком во Франции, с которым считается сам император. «Мсье де Талейран, это мсье Этьен Жерар», — сказал Лассаль. Я отдал честь, и государственный муж окинул меня от плюмажа на кивере до колесиков моих шпор, взглядом царапнувшим меня, как острие рапиры. «Вы уже объяснили лейтенанту, зачем его вызывает император?» — спросил он резким скрипучим голосом. Эти двое представляли собой такой контраст, что я невольно переводил взгляд с одного на другого. Черный хитрый политик и рослый небесно-голубой гусар, который одной рукой упирался в бедро, другую положил на эфес сабли. Каждый сел на стул. Талейран бесшумно, Лассаль со стуком и звоном, как боевой конь на скаку. «Дело вот в чем, юноша», — сказал он со своей обычной грубоватостью. «Нынче утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он скрыл его и вдруг так вздрогнул, что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору, но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Фратели Даячо!» — пробормотал он. И снова «Фратели Даячо!» Итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за две компании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка. Вы тоже так подумали бы, месье Талейран, если бы видели его глаза? Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь. «А вы?» — спросил Талейран. «А я стоял, не зная, что делать». Наконец он, по-видимому, пришел в себя. «Я полагаю, Лассаль, — сказал он, — что в вашем полку есть отважные молодые офицеры». «Безусловно, ваше величество», — ответил я. «Если бы вам понадобился такой, на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться, вы понимаете меня, Лассаль, то кого бы вы выбрали?» «Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела». «Есть у меня один такой», — сказал я. «Сплошные шпоры и усы и ни единой мысли, кроме как о женщинах и лошадях». «Такой мне и нужен», — сказал Наполеон. «Приведите его сюда, ко мне в 4 часа». «Так что, юноша, я отправился прямо к вам и думаю, что вы не посрамите чести 10-го гусарского». Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня. И это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал, и даже Талейран издал короткий смешок. Ну что ж, прервемся и встретимся завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.